Разговор на кладбище. Алексей спал плохо. Его не мучили кошмары или странные видения. Просто долго не мог заснуть. Потом часто просыпался. Было душно. Нормально провалиться в сон у Алексея получилось только с рассветом. Потому он проснулся около 10 утра с головной болью и не самым лучшим настроением. Позавтракав, он решил сходить в магазин и купить себе пачку сигарет. Курить очень хотелось. А ведь его предупреждали, что если опять закурит, то желание дыма станет еще сильнее. Зайдя в магазин и стоя в небольшой очереди, он вдруг решил, что надо сходить на кладбище. Приехал ведь несколько дней назад, а на могилу к тете Вере так и не сходил. Ее похоронили на старом кладбище за разрушенным храмом, рядом с ее родителями. Купив пачку сигарет, конфет, чтобы положить их на могилы, он направился в сторону кладбища. Двигаясь между холмиками, старыми покосившимися деревянными крестами, он долго искал глазами дорогу до нужной могилы. У тети Веры стоял хороший железный крест, который и стал ориентиром. Придя к нужным могилам, Ермаков положил конфеты на могилы родителей тети Веры и на ее могилу. Немного постояв, он закурил. Могила дяди Демьяна была правее, и к нему Алексей тоже собирался заглянуть. Кто-то положил ему руку на плечо. Ермаков вздрогнул и резко обернулся. Перед ним стоял старик с седой бородой, в кепке, рубашке и спортивных штанах. Он улыбнулся и сказал: «Извини, парень, я тебя пугать не хотел. Сигаретой угости, пожалуйста». Алексей достал сигарету и протянул старику, который, прикурив ее, спросил: «А ты чего тут?» Алексей, показывая на могилу у тети Веры, ответил: «Тетка это моя». Старик затянулся, выпустил дым и улыбнулся. «Значит, тебя Алексеем зовут? Вера о тебе часто говорила. А я Петр Степанович. Меня все тут Степанычем кличут. Молодец, что покойницу навестил. Я часто тут бываю. Почти все мои тут похоронены. Вон там, — он показал рукой влево, — жена моя. Недалеко отец и старший брат. А в братской могиле две мои сестренки похоронены и мама. Люблю сюда приходить, в тишине посидеть». Алексей докурил, затушил окурок о землю и сунул его в карман. Степаныч одобрительно посмотрел на это. Ермаков, глядя в серые глаза старика, спросил: «А вы воевали?» Степаныч, показав в сторону храма, ответил: «Вон там лавочка есть. Пойдем посидим, побеседуем, если ты, конечно, не торопишься куда». Алексей не торопился. Он даже предложил сбегать в магазин за бутылкой. Но Степаныч категорически отказался от алкоголя. Они прошли к старой деревянной лавке и сели на нее. Алексей предложил еще сигарету, и Степаныч, взяв ее и прикурив, начал рассказывать: «Я, сынок, тогда совсем еще мальчишкой был. Мне всего 14 было. Но можно сказать, что воевал. Партизанам я помогал. Ноги у меня тогда были быстрые, а глаз зоркий. Вот только когда мою маму и сестер убивали, меня тут не было. Я как раз у партизан и был. Не успел я вернуться. Только знаешь, сейчас я понимаю, что был бы тут в деревне, и меня бы в эту общую яму закопали. А отец и брат всю войну прошли, домой вернулись. Отец за год дома спился, умер. Прямо тут, на братской могиле, пьяный. А брат после войны еще 17 лет прожил. Даже 2 детей сделать успел. У него 2 ранения было. Осколок в легком был, от этого и умер. Эх, были времена. А теперь и я совсем стариком стал». Алексей посмотрел на погрустневшего Степаныча, почесал кончик носа и спросил: «А вы, значит, и коменданта Мартина Фишера застали тут?» Старик улыбнулся, провел рукой по бороде. «Мартина помню. До него тут комендант был. Уже не помню, как его звали. Тварь редкостная была. Это он людей под расстрел подвел. Мол, за советскую власть. Жиды и комиссары. Скотина. никого не жалел, как и мясники его, садисты редкие. А потом Мартина прислали. Он для немца нормальный мужик был. Людей просто так не обижал, даже помогал некоторым. У нас тут полицаи хозяйничали из Западной Украины. Такие мрази были. Людей убили, уж точно не меньше фашистов. Женщин насиловали, еду отбирали, житья от них не было. Фашистам задницы лизали, а с нашими как со скотом обходились. Вот Мартин их умел придержать. Главного полицая звали Григорий Онищенко. Вот он больше всего зверствовал, паскуда. Вот, наконец, его семя гнилое примерло. Последний в петлю залез, гнида, туда им и дорога всем. Если бы не Мартин, он бы нас, этот Онищенко сраный, всех перебил. Я однажды сам видел, как Фишер по морде съездил этому полицаю, когда он последнюю свинью у семьи одной зарезал. Этот Мартин, он ведь в твоем особняке жил. А потом к нему офицер один приехал. Высокий такой, всегда в черной форме ходил. Он из СС был. С ним целая толпа солдат приехала. Что они тут делали, хрен его знает. Только часто они на болото ездили и ходили. Ох, сынок, засиделся я с тобой, а мне идти домой надо. Спасибо тебе, сынок, за компанию и за беседу. Ты это, приходи в гости ко мне, посидим. Я такой чай умею заваривать, ты нигде такой не попробуешь. И поговорим. А мне и правда идти надо. Степаныч встал, они пожали руки, и старик, шаркающей походкой, отправился по своим делам. А Алексей посидел еще немного, выкурил сигарету и отправился домой. Алексей сидел за столом в кабинете без окон. Он закурил. Выдыхая дым, он закрыл глаза. Вот что он так вцепился в это все? Ведь даже в школе историю не любил, а к мистике вообще был равнодушен и считал, что это сплошной обман и бред. А тут, как полоумный, сидит и роется в этих пожелтевших бумажках. А кому это надо? А получается, что надо только ему. Алексей открыл глаза и взял один из листков. На печатной машинке набран текст, который Алексей начал читать вслух. Мартин Фишер, один из самых молодых профессоров, попавших в институт Ананербе. Есть информация, что в Ананербе он попал по личной рекомендации Отто Рана, Хаусхофера и Ганса Горбигера. Проявлял незаурядное знание, имел авторитет, занимался демонологией, зороастризмом, теософией и философией. Плотно изучал религии, в том числе учение Христа, считая его арийцем. А написанное в Библии называл присвоением мировым еврейством истинных учений арийца Христа. Вроде того, что Иисус был арийцем, а его учения, его дела присвоили себе евреи, записав все это в Новом Завете. Алексей усмехнулся. Ну надо же, такую ерунду придумать. Алексей вбил в строке поиска на экране ноутбука запрос «Иисус ариец». И начал читать статью, на которую он перешел по ссылке. Институт Ананербе работал в том числе и над созданием абсолютно новой религии для Великой Германии. В институте работали и продвигали теорию о том, что еврейский Ветхий Завет не годится для новой Германии. Он искажает образ исторического Христа, который, конечно, был истинным арийцем. Его миссия была в том, чтобы спасти мир от еврейской заразы, и распят он был своими подлыми противниками. Но поскольку образ Христа стал очень популярен среди простого народа, евреи поспешили приписать себе этого героя. 2000 лет мировому еврейству удавалось держать этот миф, но на землю был послан новый мессия – Адольф Гитлер, и ему предстоит завершить то, что начал Иисус. Алексей закрыл вкладку и, встав со стула, сказал: «Фанатичные идиоты! Разве можно представить, что подобное могло созреть в головах нормальных людей? Психи!» Алексей продолжил читать лист с записями о Мартине Фишере. Мартин Фишер был лично знаком с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Был замечен в концентрационных лагерях Аушвиц и Равенсбрюк. часто посещал лагерь Оберзальцах и имел доступ к его архиву. Есть подозрение, что Мартин Фишер принимал участие в секретных совещаниях в замке Вивельсбург. По неподтвержденным данным, Мартин Фишер имел связь с организацией «Вервольф». Но какую должность он занимал и чем занимался в данной организации, неизвестно. Награжден Железным крестом и Серебряным перстнем, имел многочисленные связи в различных оккультных и тайных обществах. Алексей встал и спустился на кухню, чтобы налить себе кофе. Получалась крайне противоречивая информация. В документах сказано, что этот самый Мартин состоял в СС, светился в концлагерях, имел покровительство самого Гиммлера, а Степаныч в беседе на кладбище расписывал его почти как совершенно нормального человека, хотя он явно был психически не сильно здоровым, особенно учитывая его теории о христианстве. Надо встретиться со Степанычем и еще поговорить. Старик расскажет, а Ермаков соединит его рассказы с документами, которые нашел тут. Выходит, дядя Демьян был непростым человеком, раз имел и смог сохранить такой уникальный архив.